отделяясь косок от дома Мурузи. Поднимаешься по старой гнусной лестнице, на двери бумага роскошная английская. Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем дворце, тогда-то в Министерстве просвещения. Но публика на бумажку никакого внимания так и прет к нему в двери и артисты бывших императорских театров, и чиновники, и матросы с солдатами, и начинающие поэты. Все к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом звонке. «Ведь написано!» И тут же бегает взад-вперед его сын Анатолий, тоже Тоша. Почти ни слова по-русски, все по-французски. И Анна Александровна Малиновская, уже совсем располневшая, а когда-то на Капри миленькая блондинка. Очень забавно любил тогда подтрунивать над Луначарским Корней Чуковский. Это он подметил и паршивую лестницу в доме, и что в кабинете Анатолия Васильевича портрет государя-императора не снятый и почему-то даже не завешенный, и что принимает он якобы не по одному посетителю, а по два за раз. Луначарский с одним говорит, а второго, дескать, заставляет любоваться его министерским красноречием. А что уж делает с особенным удовольствием и наслаждением, это ставит свою подпись на различных бумагах. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, чтобы подписать. Известно. Корней Иванович и над Горьким мастер был подтрунить. На Кронверкскому Горького два совещания сразу. В одной комнате витийствует Луначарский, в другой — комиссар театров Андреева. А он, писатель, посасывая мундштук, как шахматист, играющий одновременно несколько партий меж этих двух комнат. Зайдет в одну, что-то изречет, следом уже выступает во второй. И они. Андреева дева седает в своем кабинете на Литейном в костюме то Дездемоны, то леди Макбет. Закончит заседание и в авто в театр, чтобы как раз успеть к выходу на сцену. Что ж, много вполне похоже. Можно сказать, они тогда втроем, Горький, она и Луначарский, составляли центр культуры Петрограда. Да что Питера, отсюда шли указания Анатолия Васильевича на всю страну, а слова Горького разносились по всему миру. Он обращался ко всем знаменитым писателям Европы, чтобы они помогали революционной России. Вот и получалось. В Москве правительство, в Кремле Ленин, а пульс всей культурной жизни пока до начала 20-х здесь. Словом, впряглись втроем в неподъемный воз, который назывался русской культурой, чтобы выдернуть его из грязи. А воз — поступицы. И сдернуть его с места подчас казалось нет сил. Все разрушенное продолжает валиться. Книгопечатание, школы, университеты, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры, произведения искусства. И как остановить хаос и стихийное возбуждение народа, у которого в головах одно — весь мир насильем мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Нет, тот, у кого в душе пусто, ничего, кроме злобы черной зависти, не мог стать кем-то, стать надеждой и созидателем будущего. И на развалинах, все разрушив до обломков, нельзя было ничего воздвигнуть. Надо было поэтому спасать и культуру материальную, и душу человеческую. Без этой культуры способную стать лишь душой лютой, душою зверской». Всего через несколько дней после того, как Анатолию Васильевичу был вручен портфель наркома просвещения в первом советском правительстве, он передал газете «Новая жизнь» текст заявления, который направил в Совет народных комиссаров Ленину. «Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются». Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из Совета народных комиссаров. Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше».